Здрасте, Борис Васильевич. Здравствуй, Вадик, здравствуй. Вот заглянул к вам, посоветоваться хотел. Сейчас, сынок, яишенку жарю. Сыр, кофе с молоком будешь? Да, мама. Сейчас. Ну что, вся жизнь в бегах. Ничего не поделаешь. Мне предложили интересную проблему. Поля Янга Милса, этот вопрос сопрягается с моей работой. Очень перспективно. Только времени все не хватает. Вадик, я хочу тебе задать один вопрос. Он на вид-то бессмысленный, но все-таки. Куда ты так торопишься? Сейчас? Или вообще? Вообще? В жизни? Творческому человеку отпущено мало времени, и кто опоздал в молодости, тому нечем заниматься в старости. Между прочим, великий математик Эварист Галуа вывел свои замечательные ряды Галуа, когда ему было 18 лет. Да я знаю Лермонтов, 27 же умер. Ты Сашу любишь? Конечно. Ведь он мой брат. Хорошо бы тебе почаще вспоминать об этом. А я не забываю. Да я тебе не верю. Не верю, что ты проспал все события на стоянке. Ну, почему? Сейчас решается судьба твоего брата. Вадик. Подумай об этом. Я же вам сказал на допросе все. Все, что необходимо и достаточно. Мама! Мама, ты дашь мне поесть наконец? Сюда, Борис Васильевич. Вот он. Полюбуйте. Ваш потерпевший Плохотин. С поличным? Так точно. Сбросил охметки. Чистый левак. Молодец. Даже мне злодеи сыскали. Отпечатки берут, будто я убийца. Да вы не убийца, но злодей. Самый настоящий. Так что доставать я вас буду. До самых печенок. А за что? Вам-то я что сделал? А еще пишут. У нас органы справедливые, беспристрастные, перед законом все равные. Так оно и есть, перед законом все равны, да я-то не закон, я человек. И что из этого? А то, что я подлецов ненавижу. А что вы оскорбляете? Чем-то я подлее кого другого? Ну, извините. А подлее тем, что посадили человека, который бросился спасать вашу шкуру. И я вам обещаю, сколько сил моих хватит, раскручу на всю катушку. А я не дамся. Отвод земли. Ну, не выйдет, Плохотин. У нас личных отношений нет. А 120 кило украденного мяса, вот они на вас любуются, еще в кафе, еще в закусочной, мы не подсчитали пока. Тем более, что Винокуров Карманов далеко, пирует, наверное, в бане, а вы уже здесь. Ну, что же мне делать-то, гражданин следователь? За всех отдуваться? Пока что за всех отдувался Степанов, вас это устраивало. А вы, если не хотите отдуваться за всех, используйте единственный шанс. Да я с удовольствием. Тогда брать кончайте. Ну, за что вас били компаньоны? За мясо. Я деньги вперед получил за тонну. А тут случай подвернулся. Я его шеф-повару ресторана «Елочка» скинул. Че, он больше дал? Ну, вроде бы. Я потом собирался Карману отдать, и все не выходило как-то. Вот они меня у шашлычной подловили. Деньги потребовали. Ой, да кабы деньги, ладно. Только им 2000, тьфу. Они перед тем, как бить, страхом мучили. Приговаривали... Запомнишь, эфирюга поганый, кто нас обманет, уши отрежем и другим передай. А кто именно бил? И Газаров свалил подсечкой, а Валера Карманов, давай ногами катать. Гад наглый, ребра поломал. Я вот сейчас вздохнуть не могу. Сажайте меня. Теперь все равно. Только их под люк достаньте. А Винокуров принимал участие в драке? Ну да. Станет он об нас мараться. А вся шайка на что? Когда их Сашка Степанов начал крушить, да еще орать, во все горло, что он их на чистую воду выведет. Эдуард Николаевич сказал: режьте его, паскуду. Карманов выхватил свой тесак на Сашку. Кабы не он, может, убили бы они меня. И что, Степанов? Он отскочил на дорогу ногой, попытался выбить нож. Да Валерку тоже за так не возьмешь, боксер он. Заметил Сашка, что остальные со спины заходят, и побежал к шоссе. От машины, от пацана своего уводить их стал. Уводить стал? Ну, он же знал, с кем дело имеет. Горячаха мальца полоснут. Запросто. Оно, видишь, как обернулось. Ну, Степанов, все. Все, больше я от тебя добиваться правды не буду. Ну и слава богу. Ага. Скорее в суд пойду. А правда больше не нужна? От тебя нет, не нужна. Я и сам наконец понял. И что же вы поняли? Все, или почти все. После того, что случилось, ты, Степанов, решил по-своему выкручиваться. Ты не мне, ни справедливости людской не доверился. Ты свою особую правду выдумал. Вот и пришлось подпевать жуликам, которых сам презираешь и ненавидишь. А поэтому они потерпевшие, а ты в тюрьме. Я в тюрьме, не поэтому. Я знаю уже, почему ты здесь. Скрыть-то не удалось. А чего скрывать? Мое преступление на виду. Вот именно. Я из-за этого не мог сообразить никак, что к чему. Пока сам себя не спросил, зачем он так рвется в тюрьму. Чего он хуже тюрьмы боится? Теперь сообразили? Ну, теперь сообразил. Вот, постановление. Распишитесь на нем. Да пожалуйста. Сколько раз подписывал, можно еще раз. Такого еще не подписывал. А что это? Это постановление об освобождении из-под стражи. А почему вы меня освобождаете? Ну, потому что доказана реальная угроза вашей жизни во время драки. Попытка вырваться на машине, даже с риском для нападавших, была в пределах необходимой обороны. Все понятно? Ну, допустим. Так что мы не говорим об умышленном убийстве. Вы ведь не хотели убивать Дрозденко и Газарова? Я никого не хотел убивать. Я знаю, тем более, что сделать это было вам затруднительно. В смысле? В том смысле, что трудно задавить двух людей, если вы не сидите в это время за рулем, а? Вы, наверное, думаете, что сделали мне доброе дело? Думаю. Вопрос не в этом, Саша. У меня есть только одно право – узнать правду. Заходите! Степанов Вадим Алексеевич, 17 лет, студент университета, беспартийный. Все верно? Да. Вадим Алексеевич, я намерен освободить из-под стражи вашего брата. Теперь вы мне расскажете, что произошло в ту ночь на стоянке. Вы готовы что-нибудь добавить к своим прежним показаниям? Не мучайте его, нечего ему добавлять. Нечего мне добавлять. Да? Действительно. Чего уж добавлять к тому, что ты, Вадик, пересел за руль победы, врезался в толпу и задавил двоих. Вот какая там случилась история. И я не хотел. Не думал. Я просто не сумел. Я догадываюсь. А брату пришлось взять на себя не только твою вину, но и вину этих уголовников в драке. Да, ничего не поделаешь, Саша. Это плата за их согласие подтвердить, что за рулем был ты, а не Вадик. Да поверьте, Вадик не хотел. Когда они побежали за мной с ножом, он думал подхватить меня. Ясно, ясно. Вы, гражданин Степанов, свободны. Можете идти. А я? А вам придется задержаться. Александр, свободны. Можно я здесь посижу? Ваше дело. Впрочем, это даже будет вам полезно. Все, что там произошло, я готов рассказать. Я высоко ценю ваше стремление помочь следствию. Правда, я и так уже все знаю. Не все. Вы не можете все знать. Саша, когда это случилось, я был почти в обмороке. Он сказал мне: молчи, ты спал. Ничего не видел, понимаешь? Ничего. Ну ведь правда, Саша. Он даже сам сказал: за меня не бойся, я отобьюсь. А тебе в тюрьму нельзя. Ну, Саша. Ну, конечно, нельзя вам в тюрьму. Вам же утром в университет. Зачем вы так говорите? Затем, что только мы с вами знаем все. Даже брат и тот не все знает. А чего это я не знаю? Он уверен, Вадим, что ты бросился его спасать, когда они погнались за ним с ножом. Поехал спасать его от смерти. Ну, я не хотел никого сбивать. Я тебе верю. Конечно, не хотел. Но поехал ты не спасать Сашу. Ты рванул в сторону от страха. В другую сторону. Просто хотел убежать. Неправда. Неправда, это ваши домыслы. Ясное дело, домыслы. Я же не собираюсь доказывать это в суде. В уголовном праве нет таких преступлений. Трусость, предательство. Так что большим профессором ты, может быть, и станешь. А вот человеком, таким, как твой брат, не знаю, не знаю. Сейчас иди, ты свободен. А завтра явишься к 11 на очную ставку со всей этой компанией. Следствие продолжается.